Вы интересуетесь делами дома и семьи знакомого человека, как истинный мусульманин, — улыбнулся Ревунов. — Так не в первый раз здесь. Обычаи знаем. А за нами кое-кто подглядывает. Не беспокойтесь, это мои люди. Я так и понял. Пройдемте к машине. Она стоит слева от ворот. Бежевый форт? Да, поедем ко мне. Угощение уже ждет в главной комнате. Для вас я купил прекрасный коньяк. Армянский, между прочим. Что ж, за встречу не грех и выпить. Тимохин и Ревунов прошли к внедорожнику Сергея. Реви сел за руль и вскоре завел автомобиль в широкий двор своей усадьбы. Его супруга, прикрыв лицо платком, подала мужу и гостю таз с водой омыть руки. Сняв обувь, офицеры прошли в главную комнату мужской половины дома. Посреди большого персидского ковра на шелковой скатерти были выставлены различные кушанья. Стояла и бутылка коньяка с одной рюмкой, а также пепельница для Тимохина. Сканер, вмонтированный в часы командира отряда особого назначения, молчал. Значит, ни видеонаблюдения, ни прослушивания, по крайней мере, этой комнаты, не велось. Разлив по пиалам чай, Ревунов спросил: «Ваш вызов на встречу, как я понимаю, связан с похищением помощницы погибшего у Джекунзи полковника Харсона, Луизы Крофт. Меня больше интересует, каким образом ты оказался замешан в этой истории?» «Понимаю, у вашего командования и у моего возникли подозрения, не раскрыт ли я и не принужден ли работать на талибов». Александр, отставив пустую пиалу, прикурил сигарету. «А разве для подозрений не было оснований?» «Возможно, и были, но для талибов я остаюсь прежним Абдулой Реви, а не майором Ревуновым. То, что именно меня Абдулла Тимирзай попросил, я подчеркиваю, попросил, а не приказал, обеспечить встречу похищенной Крофт и переправку ее в Пакистан, есть чистая случайность. Я вполне мог отказаться от поездки в Дали, куда доставили помощницу Харсона, но тогда мы не узнали бы, по крайней мере быстро, куда ее перебросили и где она содержится сейчас. Но давайте, полковник, прервемся и отведаем горячее мясо молодого барашка. Ничего не имею против». Реви хлопнул в ладоши, и жена внесла в комнату чашу с дымящимся ароматным мясом, лепешки, всевозможные приправы. Выставив кушанье на скатерть и поклонившись, она, пятясь, покинула помещение. «Ты уже привык к подобному обращению с женщинами?» — прищурился Тимохин. «Да нет», — улыбнулся Сергей. «Она ведет себя согласно обычаям, лишь когда в доме гость или гости, а так у нас нормальные светские отношения. Дети воспитываются строго, но на то они и дети. Однако покушаем, пока не остыло мясо. И коньяк». «И коньяк», — улыбнулся агент. Он распечатал бутылку, налил рюмку. Тимохин выпил. «Да, действительно, отличный коньяк. Не бурда, что у нас в супермаркетах и кабаках продается. Кушайте мясо, полковник. Барашка резали для вас. Могли обойтись и без этого? Нет. Где-то в горах мы еще можем встретиться. А вот посидеть у меня дома уже вряд ли. И я очень рад вас видеть. Того же, кому рады, встречают по достоинству». Пообедав и дождавшись, пока супруга Реви уберет из комнаты блюда и скатерть, офицеры вернулись к разговору. «Кстати, а почему ты, имея полную возможность отправить семью за границу, я имею в виду в Европу, оставил ее одну в небезопасном Кабуле?» «Я хотел отправить, но жена не согласилась. Сказала, ей суждено быть там, где муж». «Что ж, возможно, она и права. Но вернемся к нашим делам. Не слишком ли легко приняли тебя талибы?» «Я понимаю, они имели долю в наркобизнесе, и все же...» «Им нужен не столько Абдулла Реви, сколько его деньги. Сейчас с финансированием у Омара туго, а тут подвернулся миллионер, и задача куратора внешней разведки — попытаться внедриться в руководство Талибана разрешилась сама собой. Пришлось вложить несколько десятков миллионов долларов — и я стал доверенным человеком Абдулы Тимирзая. На днях должен встретиться с Мулой Омаром. Скажи, Сергей, а для чего понадобилась талибам Луиза Крофт? Ну, не для того же, в самом деле, чтобы вытащить из нее информацию по секретному проекту. Ведь понятно, что с ее захватом, причем демонстративным, чуть ли не показным, руководство проекта изменит и состав отряда, и все свои ближайшие планы. С открытым захватом Крофт информация, которой она владеет, перестала иметь какую-либо ценность. Точно ответить на этот вопрос не могу, лишь высказать предположение. Александр удобнее устроился на подушке. Я готов выслушать твои предположения. Крофт обладала информацией не только по вашему отряду, но и, насколько мне известно, по секретным акциям ЦРУ, проводившимся и в Афганистане, и в Ираке, а также по планам американцев ликвидировать Бен Ладена и самого Мулу Омара. Тимирзай как-то обмолвился, что Харсон одно время занимался вопросом размещения тайных тюрем для захваченных в плен террористов Аль-Каиды. Думаю, что талибы намерены через Крофт придать эту информацию гласности. Они вытянут из нее все. Не поможет и введение препаратов, блокирующих спецсредства, типа сыворотки правды. Кто своими глазами не видел, как талибы пытают свои жертвы, тот ничего не знает о пытках. У Тимирзая есть собственный палач, некий Ахмед. Так вот, пытки нацистов за стенках гестапо — детские шалости по сравнению с тем, что вытворяет этот Ахмед. По-моему, его боятся больше, чем самого Тимирзая. Тимохин прикурил сигарету. Допустим, кровь нужна талибам для раскрытия тайн ЦРУ. Но почему тогда ее не взяли тихо? Скажем, в США, подстроив автокатастрофу или что-нибудь в этом роде? Почему талибы дают тем же ЦРУшникам время успеть принять меры по нейтрализации компрометирующей информации, которой владела Крофт? Здесь нет никакого смысла. Крофт и должны были взять тихо, уничтожив патруль и подбросив в машину тело, похожее на Луизу, американки, проститутки из Исламабада. И чтобы опознание было невозможно провести, и машины, и охрана, и двойник Крофт должны были быть сожжены из огнеметов, но то ли полевой командир, назначенный на похищение Крофт, неверно понял задачу, то ли что-то помешало ему довести акцию до нужного конца. Но он, уничтожив патруль, только похитил помощницу Харсона, за что и был казнен вдали, куда доставил Крофт. Не по твоему приказу? Нет, по приказу Тимирзая. Но ЦРУ вряд ли хватит времени, дабы успеть подчистить за собой следы своих грязных делишек. Думаю, Крофт обработают в ближайшие дни. Черт, значит, ее уже и вчера, и сегодня могли пытать. Тимохин нервно затушил окурок в пепельнице. Нет, ни вчера, ни сегодня, и даже не завтра. Почему? В понедельник Тимирзай должен отбыть в Пакистан на совет у Мулы Омара, который запланирован на вторник, на 7 сентября. Во сколько и где, мне неизвестно. Слышал, что вернуться Тимирзай должен также 7 числа. Это лишь слухи, хотя он вполне может вернуться во вторник часов в 5 вечера, если будет спешить. И вот тогда для Крофт наступит ад. Даже если она добровольно сольет всю известную ей информацию, ей не поверят и будут пытать. Но даже если добровольно сданной информации талибам будет достаточно, чтобы поднять шум, то после использования Крофт в качестве изобличителя своих прежних хозяев ее подвергнут для видимости суду шариата и казнят в присутствии тележурналистов ведущих арабских компаний. А спутниковая сеть телевидения разнесет эту казнь по всему миру. Понятно. Поэтому американцы пошли на экстренное решение данного вопроса? «Американцы?» — удивленно спросил Ревунов. «Да, американцы, входящие в состав Марса. Почему не весь отряд? Как говорится, высокие стороны не пришли к взаимопониманию. Поэтому американским командованием решено провести акцию по освобождению Крофт без участия российского спецназа. Они будут действовать одни в Пакистане? Нет. Американцы убеждены, что их сержанта содержат в Афганистане. Нам они ни источник информации не сообщили. По понятным причинам. Не место, где, по их разведданным, содержится Крофт. Ревунов внимательно посмотрел на Тимохина, затем неожиданно улыбнулся. «Я понял. Ну что ж, американцы так американцы, в Афганистане так в Афганистане. Но если вдруг к освобождению Крофт будет решено привлечь российский спецназ, то мой вам совет, полковник, поторопитесь. А всю информацию по району истинного содержания Крофт вы можете получить от того, кто продал Амару секретные испытательные образцы модернизированных ПЗРК «Игла». Не думаю, что нас привлекут к этой акции. А я, продолжая улыбаться, сказал Ревунов, почему-то уверен, что в Дерхан отправят именно российскую группу. Ведь прислали же вас проверить меня. Для чего? Но это не мое дело. Ищу чаю. Нет, Сергей, благодарю. Мне пора в посольство. Вас отвезет к нему мой человек. И смените сканер в своих часах. Он сильно фонит при работе моего устройства. Офицеры рассмеялись. Нет, Сергей, с тобой определенно нужно держать ухо востро. Совершенно не обязательно. Для своих я открыт. Я учту твой совет. Благодарю за интересный разговор. Не за что, полковник. Ты меня проводи. А то я могу заблудиться в лабиринтах твоего дома. Попаду еще в женскую половину, а ты, как истинный мусульманин, обидишься? Конечно, провожу. Тимохин вернулся в российское посольство в Афганистане в 21:20, за 40 минут до наступления в Кабуле комендантского часа. И тут же из кабинета майора Павлова вызвал Феофанова. «Сергей Леонидович, добрый вечер. Я встретился с Ревуновым. Впечатление благоприятное. Остальное при встрече. Завтра могу вылететь обратным рейсом в Москву. С нетерпением жду. До свидания». «До свидания, товарищ генерал-лейтенант». 6 сентября Тимохин, прилетев в Москву, прямо из аэропорта на присланной за ним машине Главного управления по борьбе с терроризмом, направился в загородную резиденцию ГУБТ. Его уже ждал Феофанов. Александр, войдя в кабинет начальника управления, начал было положенный по уставу доклад, но генерал остановил его. «Не надо, Саша. И так вижу, что прибыл. Ну, здравствуй. Присаживайся». Тимохин занял привычное место за столом совещаний. «Теперь рассказывай, что дала встреча с Ревуновым Реви?» «Ну, во-первых, у меня сложилось впечатление, что Ревунов по-прежнему чист. Он объяснил, как оказался причастным к похищению Крофт. Более того, чем так заинтересовала талибов помощница покойного Харсона? И чем же?» Александр слово в слово передал свой разговор с агентом СВР. Феофанов внимательно выслушал. «Да, как обладательница секретной информации по темным делам ЦРУ, Крофт, естественно, представляет для талибов высокую ценность. А твое сообщение о самостоятельных планах американцев по Крофт, значит, Ревунов воспринял скептически. Он понял, что я веду с ним игру. И в то же время намекнул, чтобы мы поторопились. Да. Абдулла Тимерзай, используя своего личного палача, некоего Ахмеда, прославившегося крайней жестокостью, 7 сентября во вторник после 17:00 вполне может начать обработку Крофт. Следовательно, если мы хотим вытащить помощницу Харсона, то нам надо успеть сработать максимум до обеда вторника. Получается так. К утру 7 числа к Дерхану должна выйти подгруппа Шепеля. Думаю, наши ребята установят контроль над усадьбой Али Чаранди. Шепель-то выйдет. А вот сможет ли Дак сегодня отработать объект отвлекающего маневра? И полетят ли в Афган пилоты Ил-76 Кардапольского? С пилотами проблем возникнуть не должно. Мы с тобой сегодня же навестим командира экипажа, майора Горбуна. К Как известно, до 8 числа летчики в отпуске, и Горбун находится в селе Воробьево, что в 40 километрах езды отсюда. У продажного майора в селе наверняка приличный коттедж. Нет, коттедж у него в Крыму, недалеко от Ялты, а в Воробьеве проживают родители супруги. Конец отпуска чета Горбуновых решил провести у родителей. За их домом установлено наблюдение. Наблюдатели подтвердили, что и майор, и его супруга в настоящее время находятся в селе. Интересно, а у меня будет время для отдыха перед операцией? Не обещаю. Теперь по американцам. Вчера я разговаривал по телефону с главным координатором проекта. Бригадный генерал Вайринг поддержал наши планы, и сегодня в 10 утра группа ДАКа была переброшена из Кувейта в Афганистан. ДАК начнет действовать в 5:00 завтра, 7 числа. А груз, что должен получить Кардапольский, он вовремя подойдет на полигон. Уже подошел. Кардапольский доложил, что два вагона с вооружением прибудут на погрузочно-разгрузочную станцию в 4 утра 6 числа. Но пилоты должны вернуться из отпуска только 8 числа. Как объяснить талибам, что груз будет переброшен на сутки раньше? Это проблема господина Кардапольского, и он обещал ее решить. С его доверенным лицом в охране аэродрома наши люди связывались? Нет. И кто мог связаться, если у нас в том районе никого нет? Помощь зятя Кардапольского в Дерхане нам не помешала бы. Я думаю поручить встречу с Умаром Бакаевым капитану Дрозденко из-под группы Шепеля, если Кардапольскому не удастся связаться с ним по спутниковой связи. Пока бывший генерал не может установить связь. Но высылать на встречу с Бакаевым офицера под группы прикрытия неоправданно рискованно. Неизвестно, как поведет себя бывший боевик Хаттаба. Это раз. Второе, чтобы встретиться с ним, надо выйти к аэродрому. Не обязательно. Жилище Бакаева стоит недалеко от дома Чаранди. Если Шепелю удастся вывести ребят на зеленые холмы часам к 6, то Дрозденко успеет застать дома Умара. А вот как тот поведет себя, предсказать действительно невозможно. Кардапольский уверен, что его зять сделает для него все, что угодно. Но так ли это, неизвестно. Тогда, может, не будем рисковать и обойдемся без этого Бакаева? Ну чем, по большому счету, он может нам помочь? Показать дорогу до усадьбы Чаранди? И это в состоянии сделать и Шепель, так как будет контролировать район. Обеспечить сохранность борта? А смысл? Уйти на нем в Афганистан? ПВО Пакистана нам не дадут. Ил-76 придется подставлять. Группе отходить в Афган, в Тальдакское ущелье маршрутом Шепеля, обходя пограничный пост пакистанцев, либо забирать группу на плато у границы вертушкой Родионова под прикрытием авиации США. Истребители-перехватчики ВВС стрелять по американским вертолетам не станут. Феофанов задумчиво посмотрел на Тимохина. Что ж, если Кардапольскому не удастся связаться со своим зятем, то к операции Бакаева не привлекаем. В кабинет начальника ГУБТ вошел помощник Феофанова, старший прапорщик Ларинов. «Извините, товарищ генерал, вас срочно просит на связь майор Серов». «Хорошо, Вася, я понял. На какой он линии?» «На третьей».